Пепельник. Жили когда-то в краю Омура муж и жена. Когда родился у них сын, назвали они его Мамитигане. Но не прошло и 3 лет, как мать его умерла. Погревал отец, погрустил и женился во 2-й раз. Мачеха сразу же не взлюбила пасынка, но при отце виду не подавала. Вот исполнилось маме Тигане 9 лет. Поехал отец по делам в Эдо на 3 месяца. Говорит он жене перед отъездом: «Можешь домом вовсе не заниматься, одного только не забывай. Каждый день причесывай маме Тигане». Проводила мачеха мужа на корабль, а как вернулась, так сразу и приказала пасынку: «Иди-ка ты, маме Тигане, в горы, да дров наруби». Сходил мальчик, принес большую охапку дров. Только вернулся, а мачеха дает ему новое задание: «А теперь двор подмети». Так и пошло с тех пор. Целый день маме Тигане делал черную работу по дому, и ни единого раза мачеха гребнем не провела по его волосам. Скоро стал мальчик лохматым и грязным, словно оборванный нищий с большой дороги. Через 3 месяца пришло письмо от отца. В нем было написано: «Ждите меня, завтра прибуду домой». На другой день рано утром подошел маме Тигане к мачехе и говорит: «Позволь, матушка, схожу я на берег, встречу отца». «Хорошо, можешь идти вперед, а я как следует причешусь, приберусь и приду вслед за тобой. Как раз поспею к прибытию корабля». Только ушел мальчик, взяла мачеха острую бритву, порезала себе лицо и легла в постель, укрывшись с головой одеялом. Сошел с корабля отец на берег, видит сына и узнать не может. До того маме Тигане нечесанной и грязной. «Маме Тигане, что же ты сам на себя не похож стал?» — удивился отец. «Матушка меня ни разу не чесала и не мыла», — ответил мальчик. «Где же она сейчас?» «Должно быть, дома. Рядится да причесывается. Обещала прийти позже». Долго ждали отец с сыном на берегу, не дождались и пошли домой. Увидел отец свою молодую жену в постели и спрашивает: «Здорова ли ты, милая? Уж не захворала ли?» Как откинула мачеха одеяло с головы, так и ахнул отец. Все лицо у нее в кровь порезано. «Вот, полюбуйся, что твой сынок со мной сделал. С той поры, как ты уехал на корабле, он каждый день не переставал меня бранить. Только я и слышала от него: «У, паршивая мачеха!» А недавно бросился на меня с бритвой и давай мне лицо резать. Не встретила тебя на берегу, потому что не знаю, как теперь на люди показаться». Так рассвирепел отец, что и слушать не стал мальчика. «Как ты смел руку поднять на мать! Не желаю и видеть тебя больше! Убирайся из моего дома!» Отдал он сыну красивую одежду, которую вез ему в подарок из Эдо, посадил на самого лучшего коня и прогнал из дому. Выехал маме Тигане из родной деревни и поехал сам не зная куда. Через какое-то время преградила ему путь река. Раскинулась она длиной в 1000 ри, шириной в 1 ри. Ни в верховье перейти, ни в низовье переплыть. Хлестнул маме Тигане своего коня и воскликнул: «Эй, конь маме Тигане, скоком скачи, летом лети!» Словно птица перелетел конь на другой берег. Вот едет маме Тигане дальше. Выросла перед ним гора Ибара, такая большая, что ни справа, ни слева не объехать. Вершины горы и вовсе не видно. Скрыта она венцом белых туч. снова хлестнул Мамитиганы своего коня бичом и произнес: «Эй, конь Мамитиганы, скоком скачи, летом лети!» Конь только головой мотнул. Хлестнул мальчик коня еще раз, взвился конь птицей и перелетел через гору. Поехали они дальше. Вот встречает Мамитиганы косматого старика. «Здравствуй, дедушка!» — вежливо обратился к нему мальчик. «Будь добр, скажи мне, не нужен ли в этой деревне кому-нибудь работник?» «Знаю я один дом», — ответил старик. «Стоит он на западной горе. Работают там 35 работников. Да один из них умер недавно. Нынче уж, почитай, седьмой день пошел. Может, и найдется там для тебя работенка-слуги. Только больно уж ты нарядно одет для этого. Ну так давай обменяемся. Возьми мою одежду, а я надену твою безрукавку». Старик поначалу даже испугался. Слыханное ли дело менять богатое платье на лохмотье? Лучше уж я тебе их даром отдам. Но мальчик ему сказал: «Да ведь я, дедушка, сам предлагаю меняться. Нет в том ничего плохого. Но уж если ты хочешь подарить мне безрукавку, дай в придачу и сундучок. Я положу в него свою красивую одежду». Старик согласился. Надел мальчик старую безрукавку, спрятал в сундучок нарядное свое платье и богатое седло, отпустил коня пастись на воде в бамбуковой роще, а сам отправился в дом на западную гору. Вот приходит он к тамошнему богачу и просит: «Возьмите меня в работники». Богач недолго думал и нанял его слугой. Стал Мамитиганы работать в доме богача. Поначалу послали его рубить солому на корм скоту. Прошло немного времени, и Мамитиганы вернулся к хозяину. «Не по мне такая работа», — говорит мальчик. «Все руки себе в кровь истер. Давайте буду я лучше двор подметать». Богач согласился и отправил Мамитиганы мести двор. Но мальчик вскоре опять вернулся. «Нет, и эта работа не по мне. Вон какие волдыри на ладонях вскочили. Лучше дайте мне в подмогу 7 работников, чтобы сложил я новые печи в доме. Теперь ведь как? Одни едят, а другие голодными дожидаются, пока кушанье готовится. А мои печи такие будут, что всю еду можно приготовить в них сразу для всего дома». Хозяин был не против и дал Мамитиганы 7 работников. Так и закипела у них работа. Один песок тащит, другой ведра с водой носит, третий камни кладет, тот солому рубит, этот глину месит. Скоро сложили работники 7 хороших печей, стали варить рис сразу в 7 котлах. Если раньше бывало, что завтрак был готов только к полудню, полдник — к вечеру, а ужин и вовсе поспевал лишь к середине ночи, то теперь вся еда стала готовиться вовремя. Едва рассветет, а уж рис к завтраку готов для всех. Не успеет солнце подняться высоко в небе, как обед уже поспел. Чуть только вечереет, вот уже и ужин готов. Всегда теперь люди в доме сыты и накормлены. А Мамитиганы, как построил печи, так только и был занят тем, что топливо в печи подкладывал. Был он теперь всегда измазан пеплом и сажей. За это дали ему прозвище «Пепельник». «Хорошего истопника мы нашли», — не нарадуется богач. Говорит мальчику: «Оставайся у меня сколько захочешь». Много времени прошло с тех пор, и однажды собрался богач в храм на праздник. «Пойду-ка я посмотрю на представление», — говорит он мальчику. А ты завтра утром приготовь еды на дорогу, да пораньше». На другое утро приготовил маме Тиганы завтрак раньше, чем взошло солнце. Позвал хозяин было и его на праздник, но мальчик отказался. «Нет, сегодня как раз третья годовщина, со дня смерти моей матушки», — ответил маме Тиганы богачу. «Нельзя мне нынче идти туда, где люди веселятся». «Ну, тогда оставайся вместо сторожа дом караулить». «Хорошо», — говорит пепельник. Вот ушли все смотреть представление. А там уже специально по этому случаю возле храма поставили специальный помост под высокой крышей. Зрителей собралось видимо-невидимо. Даже сам князь приехал зрелищем полюбоваться. А маме Тиганы тем временем отмылся до бела. Взял из сундучка свой красивый наряд, оделся, обулся и зовет коня. Мигом примчался конь из бамбуковой рощи на голос хозяина. Оседлал маме Тиганы коня, вскочил на него и крикнул: «Эй, конь маме Тиганы, скоком скачи, летом лети!» Как хлестнул он коня один раз, понесся конь, словно птица, и остановился только перед самым помостом с южной его стороны. Хлестнул маме Тиганы коня другой раз, перескочил конь через крышу, только копыта в воздухе сверкнули, и стал возле помоста с северной его стороны. «Глядите, глядите!» — закричали изумленные зрители. «Это светлый бог спустился к нам с неба! Встанем и поклонимся ему!» Все молитвенно сложили руки и, встав со своих мест, поклонились пепельнику. Хозяин маме Тиганы не узнал своего слугу и тоже склонился перед ним. Только дочка богача лукаво усмехнулась. «Какой же это бог? Это же наш пепельник! Посмотри, у него на левом ухе черная метина. Она-то его и выдает!» — сказала так девушка, но голову перед пепельником все же преклонила. А пепельник вернулся домой раньше всех, отпустил коня пастись в бамбуковую рощу, а сам спрятал поскорее свой драгоценный наряд в сундучок и надел истрепанную безрукавку. Потом затопил он все семь печей и улегся на куче золы, а под голову подложил себе охапку бамбука. Вскоре вернулся хозяин со всеми своими домочадцами и слугами. «Эй, пепельник, пепельник, отворяй поскорее ворота!» Вот отворил пепельник ворота, говорит ему хозяин: «Жаль, что тебя не было с нами на представлении. Видел бы ты светлого бога невиданной красоты, что прилетал туда сегодня. Все люди, даже князь, поклонились ему». «Если б знал, непременно пошел бы вместе с вами», — ответил пепельник. «Послезавтра мы опять пойдем на праздник. Встань с утра пораньше и заранее приготовь нам еды на дорогу», — распорядился хозяин. В назначенный день пепельник поднялся рано на заре, наварил рису больше, чем обычно. Позавтракали все плотно и в дорогу с собой взяли. «Иди и ты с нами, пепельник», — опять позвал его хозяин. «Рад бы, да снова нельзя мне идти туда, где веселятся люди. Ведь сегодня как раз годовщина со дня смерти моего дедушки. Лучше останусь я в тишине дом сторожить». Только ушли все из дома, живо помылся пепельник, нарядился и оседлал коня, но не успел уехать, как вдруг хозяйская дочь во двор входит. Конечно, она сделала это нарочно, а для отвода глаз придумала сказать отцу, будто забыла дома свои дорожные сандалии. «Некуда деваться пепельнику», — говорит он хозяйской дочери, — «садись на коня вместе со мной». села девушка на коня позади Мамитиганы. Доскакал конь до самого помоста с восточной его стороны и остановился. Хлестнул пепельник коня бичом и крикнул: «Эй, конь Мамитиганы, скоком скачи, летом лети!» Конь взлетел, как птица, перескочил через крышу и предстал перед зрителями возле помоста с западной стороны. «Самая божественная чета пожаловала к нам с неба!» — закричали зрители. Поклонились они пепельнику и девушке. Возвратился пепельник с дочерью богача домой. Отпустил Мамитиганы своего коня пастись в бамбуковой роще, спрятал свое богатое платье, затопил печи и растянулся на куче золы, лежит, отдыхает, как ни в чем не бывало. Девушка же ушла к себе в самый дальний покой и притворилась больной. Вот услышал Мамитиганы крики: «Эй, пепельник, отворяй ворота!» Это вернулся хозяин со своими слугами и домочадцами. «Вот опять не пошел ты с нами», — говорит хозяин пепельнику. «А сегодня пожаловала на представление чета небесных богов. Когда еще такое чудо увидишь?» Мамитиганы сделал вид, что расстроен, и сказал: «И правда жаль, что пришлось мне остаться дома». Войдя в дом, богач первым делом стал искать свою дочь. А та лежит в постели, будто занемогла. Засуетились домочадцы. Хотели уже послать за врачом, но девушка их остановила. «Не надо мне врача», — говорит. «Позовите лучше жрицу Мико». Позвали тогда трех жриц. Погадали они, поворожили и говорят: «Тяжелый недуг одолел вашу дочь. Не просто будет ее вылечить». А девушка говорит: «Не смогли отгадать эти жрицы правды. Позовите ко мне другую жрицу, ту, что недавно приехала в наши места». На все был согласен богач. Привели к нему жрицу, о которой говорила его дочь. «Не телесный это недуг, а любовный», — сказала жрица после того, как погадала. «Эта девушка полюбила одного из ваших работников. А чтобы узнать того, кто ей мил, дайте дочери чарку вина. Пусть поднесет ее каждому из работников, сразу все станет ясно». Так и сделал богач. Дал своей дочери чарку вина, а всем своим работникам приказал вереницей пройти перед нею. Прошло мимо девушки 34 работника, но она так никому и не подала чарки. «Может, забыли мы кого-то из слуг?» — спрашивает богач. «Да кажется, все здесь», — отвечают слуги. «Один только грязный пепельник, как всегда, возле печей возится. Что же делать? Позовите и его. Как-никак, тоже человек. Только приоденьте его немного». Принесли пепельнику старое платье с хозяйских плеч. А пепельник как помылся в чане с горячей водой, только обтерся пожалованным ему платьем, да забросил его в свинарню. Узнал об этом хозяин и послал ему новое, хорошее платье. Но пепельник и этим платьем побрезговал, обтерся и кинул его, как тряпку, позади конюшни. В третий раз передал ему хозяин парадную накидку с гербами. А пепельник накидкой только ноги вытер, да в навоз сунул. После этого достал он из сундучка драгоценный наряд, надел его, позвал своего коня и уже в таком виде приехал к хозяину. Увидев прекрасного юношу, богач взял его за руку и почтительно провел в парадные покои прямо к дочери. Поднялась девушка ему навстречу, как будто и не было никакой болезни, и радостно поднесла чарку вина. Понял тут все богач, улыбнулся и сказал: У дочери моей глаза куда острее, чем у меня. Прошу тебя, будь моим зятем. Сыграли свадьбу. 3 дня шло веселье, а на 4-й говорит маме Тиганы своему тестю. «Хочу я отца своего навестить. Отпустите меня на 3 дня». Но богач не захотел отпускать маме Тиганы надолго. «Нет, не могу отпустить тебя на 3 дня. Дам тебе сроку лишь 1 день от утра до вечера». Пришел маме Тиганы проститься со своей молодой женой. «Какой же дорогой ты поедешь? По берегу моря или через горы?» — спрашивает она мужа. «Поеду я напрямик через горы, а берегом моря мне за 1 день никак не успеть». «Тогда запомни мои слова», — говорит жена. «Если в горах упадут тебе на луку седла тутовые ягоды, ты, как бы ни мучился жаждой в пути, не ешь их, а иначе мы с тобой больше в этой жизни не увидимся». Поскакал маме Тиганы через горы напрямик. Так случилось, что упало к нему на луку седла несколько тутовых ягод. С виду они были очень хороши, спелые и сочные, но юноша помнил наказ своей жены и первое время крепился. В то время стояла жаркая пора. Настал полдень, и так захотелось маме Тиганы пить, что, казалось, язык присох к гортани. Не выдержал он и съел 1 ягоду. В тот же миг перестал он дышать и безжизненно повалился на шею своего коня. Почуял конь, что хозяин его мертв, захрапел и понесся, как ветер. Летит на гору, передние ноги подгибает, слетает с горы, подгибает задние. Принес верный конь хозяина к воротам родного дома и 3 раза тревожно заржал. «Не конь ли это моего сына?» — удивился отец маме Тиганы. «Что же слышу я коня, а сын мой молчит?» И послал он жену за ворота посмотреть, что там происходит. Только жена отворила ворота, в то же мгновенье конь бросился на нее и загрыз насмерть. Вышел тогда к воротам сам отец. «Горе мне, горе!» — воскликнул он. «Уехал мой сын от меня живым, а вернулся ко мне мертвым». Положил он тело маме Тиганы в большую бочку с вином и прикрыл крышкой. Ждет молодая жена маме Тиганы, нет мужа. Говорит: «Если б знала я, куда он уехал, хоть бы письмо ему послала. 3 дня как уехал, а до сих пор не вернулся. Уж не попробовал ли он в пути тутовых ягод?» Купила жена 3 мерки живой воды и в отчаянии бегом помчалась по следам своего мужа. За полдня пробежала она столько, сколько быстроногий конь маме Тиганы за целый день проскакал. Смотрит, перед ней чьи-то ворота. Постучалась она и говорит: «Не здесь ли дом маме Тиганы?» «Дом-то здесь, да только маме Тиганы нет больше на свете», — отвечает ей отец юноши. Заплакала жена, запричитала, говорит отцу: «Хоть мертвого хочу я его увидеть. Не стану я показывать родного сына чужому человеку». «Не чужая я ему, что вы! Был он мне законным мужем, да вот уехал 4 дня назад и не вернулся». «Раз так, то простите. Вот он, мой несчастный сын», — горестно сказал отец, вынимая тело маме Тиганы из бочки с вином. Смотрят они на маме Тиганы, будто бы спит юноша, только не дышит. А мыла тогда жена тело мужа чистой водой из родника, а потом обрызгала его живой водой. Тотчас открыл глаза маме Тиганы и спрашивает: «То ли утром я заснул, то ли вечером. Ничего не помню». «Нет, «Ни вечером и ни утром ты заснул», — отвечает молодая жена. «А заснул ты в полдень мертвым сном. Забыл ты мои слова, съел тутовых ягод. Если б не обрызгала я тебя живой водой, так и лежать бы тебе без дыхания и без мысли. А теперь нам пора возвращаться». Но отец маме Тиганы не хотел больше отпускать от себя сына. Молодая жена уже было согласилась остаться в его доме, но маме Тиганы сказал: «Прости, отец, но я навсегда останусь в доме отца жены, ведь она спасла мне жизнь. Ты же, чтобы не было тебе одиноко на старости лет, возьми себе приемного сына». Нечего делать. Простился отец с маме Тиганы и его женой, и отправились они в обратный путь. Говорят, и теперь живет маме Тиганы со своей женой в любви и согласии.